Глава шестая. Настя. На следующее утро чувствую себя отвратительно. Спала урывками, ощущая сквозь сон, что не переставала горько плакать. Дима. От его предательства сердце болело невыносимо. Грудь сдавливала от боли, и иногда мне казалось, что я не могу дышать. Как же мне хотелось домой, в свою родную кровать, в свои родные стены, а здесь все чужое. Дождавшись рассвета, с нетерпением ждала новостей. Да, Дима меня жестоко предал, и я жутко в нем разочарована. Но сейчас не время думать об обидах. Ведь только он может меня вытащить. Вся моя надежда только на него. Но где он возьмет денег? Этот вопрос волнует меня больше всего. Сумма не маленькая. Так как фирма Димы признана банкротом, ему никто не даст кредит на такую сумму. Продать квартиру и машину? Но и здесь я не уверена, что наберется нужная сумма. Господи, во что я влипла? От осознания своего положения волком быть хочется. Сажусь на подоконник и смотрю вдаль. Рассматриваю двор, в надежде найти хоть что-то, что поможет мне отсюда сбежать. Территория большая и довольно ухоженная. Здесь явно каждый день работают профессиональные садовники. Каждый кустик идеально ровно обстрижен, а цветочные композиции – настоящее произведение искусства. Но не об этом сейчас нужно думать, а о плане побега. Забор слишком высокий, ворота электрические. Черт, все не то. Это не дом, а крепость какая-то. И самое ужасное, что я ведь даже не знаю, где я именно нахожусь. В соседнем городе или области. Судя по всему, это какой-то элитный коттеджный поселок. А издалека виднеется огромный лес. Наверное, это могло бы быть прекрасным местом, если бы я была здесь не в качестве заложницы. Услышав приближающиеся шаги, спрыгиваю с подоконника, покорно сажусь на кровать и с замиранием сердца жду прихода Влада. Наверняка Дима уже всех на уши тут поднял, и от него есть новости. «Доброе утро, Анастасия!» Меня приветствует женщина лет 50, стоящая в дверях. На ее лице добродушная улыбка, а в руках поднос с ароматными блинчиками и чаем. «Я принесла вам завтрак. Приятного аппетита!» «Спасибо, но я не голодна!» – разочарованно отзываюсь я, ожидая увидеть вовсе не ее. «А есть сейчас последнее, чего мне хочется. Хоть желудок начинает протестовать и скручиваться в узел, в моем эмоциональном состоянии мне просто кусок в горло не полезет. Все равно оставлю. Вдруг проснется аппетит. Меня зовут Валентина Захаровна. «Приятно познакомиться», – вежливо произносит женщина, поставив поднос на тумбочку возле кровати. «Похоже, она явно не в курсе, что я здесь не гостья, а самая настоящая пленница». «Взаимно», – выдавливаю из себя подобие улыбки. «А что, если попросить эту женщину помочь? Судя по ее виду, она добрая и мягкосердечная. Но горло спазм перехватывает, и я не в состоянии сказать ни слова. Когда дверь за женщиной захлопывается...» Я и вовсе отбрасываю эту затею. Она наверняка давно здесь работает и не станет предавать Влада. А еще может ему все рассказать. И он меня за это уж точно по головке не погладит. Поэтому единственный вариант – самостоятельно придумать варианты побега. Время тянется с черепашьей скоростью. Хоть здесь к моим услугам есть даже телевизор, по итогу просто бесцельно щелкаю каналы, не найдя ничего для себя интересного. Да я в таком темпе просто с ума сойду. От неизвестности, от нахождения в одиночестве в четырех стенах, без права выйти отсюда, пока Дима не найдет деньги. Почувствовав усталость и бессилие, неожиданно для себя ухожу в сладкую дремоту. «Настя? Настенька!» Доносится до меня проникновенный голос. «Кто меня зовет? Это точно не Дима. Но почему-то этот голос хочется слушать еще и еще». А затем я будто бы наяву ощущаю прикосновение грубоватых пальцев к щеке. От этого внутри теплом расползается какой-то странный, незнакомый мне ранее трепет. Я улыбаюсь, ведь мне так хочется почувствовать это еще. «Настенька, просыпайся!» Звучит голос над моим ухом и уже значительно громче, что приводит меня в чувство. Резко распахиваю глаза и вижу перед собой Влада. «О, Боже! Так это был он?» Вскакиваю с постели и сажусь, растерянно оглядываясь по сторонам. И главное, Увожу от его взгляда покрывшиеся стыдом щеки. Какой ужас! Позор! А Влад тем временем с ухмылкой смотрит на меня. Ощущаю это боковым зрением. Наверняка его развеселила моя оплошность. Как спалось? Как ни в чем не бывало, задает вопрос. Никак, отвечаю сквозь зубы. Почему не поела? С претензией выдвигает Влад. Господи, серьезно? Он еще сейчас меня, как маленького ребенка, будет отчитывать за то, что не поела. Не хочется. Бурчу себе под нос, всеми силами стараясь загасить бушующие внутри эмоции и не наговорить лишнего мерзавцу. Ясно. Вижу, что ты не в настроении. Со вздохом заключает Влад, садясь рядом со мной. От такой опасной близости рядом с ним дыхание перехватывает. Пульс стучит в висках. Кровь приливает к лицу, а руки предательски дрожат. «Но я знаю, как тебе его поднять», — бодро произносит, окидывая меня ослепительной улыбкой. «Красив, как черт, и непредсказуем, как вулкан», — поднимая на похитителя полный надежды взгляд. «Неужели Дима вышел на связь?» «Вижу, что ты заинтересовалась, это хорошо, но обещай взамен, что поешь. Мне тут твои голодовки вовсе не нужны». «Хорошо», — сдаюсь я в предвкушении того, чем обрадует меня Влад. А вдруг Дима уже успел найти деньги? «Я сейчас позвоню твоему мужу и дам вам поговорить», – произносит он и набирает Диму. «Это, конечно, совсем не то, чего я ждала. После увиденного сообщения вчера общаться с ним вовсе не хочется, но делать больше нечего. Так я хотя бы узнаю, как продвигается сбор денег. Это лучше, чем продолжать сидеть в неизвестности». Влад дает мне трубку, и из динамика доносится голос мужа. «Алло?» «Дима!» Выдавливаю я, ощущая, как слезы снова подступают. «Настенька, девочка моя!» — восклицает муж. В его голосе слышатся нотки беспокойства. Вот только искренние ли они? «С тобой все в порядке? Тебя никто не обижает?» «Нет. Вытащи меня отсюда!» — всхлип рвется из груди. «Милая, обещаю. Я все сделаю, клянусь. Я найду деньги. Только не переживай. Все будет хорошо, ладно? Ты мне веришь?» «Верю ли я? Больше нет. Так и хочется сказать в ответ. Но отношения мы с ним выясним позже. Да, Дим, я буду ждать. Пожалуйста, поторопись. Я хочу домой». Безжизненным голосом отзываюсь, ощущая, как предательская слезинка все-таки скатывается по щеке. Только не это. Не хотела, чтобы Влад видел меня такой. Ему точно нет дела до моих слез. Его интересует только то, чтобы получить свои ненаглядные денежки, а человеческие чувства чужды ему, как сострадание и милосердие. «Я люблю тебя, родная!» Слова мужа режут слух, ведь знаю, что это наглая ложь. Как у него еще язык поворачивается говорить такие слова? Любимым не изменяют. Сердце болезненно сжимается. На выдохе произношу, хоть и дается мне это дико тяжело. Я тебя тоже... Влад брезгливо морщит нос, выхватывает из рук трубку и забирает, сбрасывая вызов. «Какая душещипательная беседа получилась!» Равнодушно выдает, но нотки сарказма все-таки проскальзывают. Встает с кровати и стоит над душой, положив руки в карманы. Затем бросает небрежно. «У твоего муженька в распоряжении одни сутки». «Так мало! Что будет, если он не успеет?» Голос садится на шипящий шепот. Влад хищно ухмыляется, в глазах зарождается недобрый блеск, и мне становится не по себе. «Ты будешь отрабатывать за него долг». Мерзавец прямо сейчас смотрит на меня так, будто бы раздеть хочет. То есть он это самое имеет в виду?